Нагота. В детстве я обожала спорт. Одно время самым большим счастьем для меня были прыжки в длину, бег с барьерами или бадминтон. Ну, само собой, дело было в школе. С тех пор, как в возрасте 15 лет я закончила среднюю школу для девочек в Саунд-Уинкстоне, единственная моя серьезная физическая нагрузка пришлась на роддом. Уж там я 4 раза выложилась за Англию. Но как не нравились мне уроки физкультуры, их всегда омрачал призрак обязательного душа после занятия. В гулкую комнату со стенами в белом кафеле сгоняли 30 девчонок и приказывали раздеться. Потом нас шеренгой прогоняли через душевую, где струи горячей и холодной воды попеременно обжигали наши бледные угловатые английские тела. Принудительный душ нравился только одной девочке в классе. Она даже красовалась там, эта девочка с экзотическим иностранным именем. Я его не раскрою, потому что она обо мне кое-что знает. Банальные шалости юности, всякие там поездки с ухажером на мотоцикле, тайные рандеву в сараях, но тем не менее. Я регулярно пыталась проскользнуть в душ в трусах и майке, надеясь укрыться за голыми девчонками и в клубах пара. Иногда мне это удавалось. Но чаще учительница физкультуры, мисс Скрутон, меня ловила и подвергала экзекуции повторно, нагишом. В те дни я была до смешного скромна. Картинные галереи так и норовили меня смутить. Даже голый торс статуи на площади перед городской ратушей вгонял в краску. И я приклеивалась взглядом к своим школьным туфлям. Случалось мне и записки от мамы подделывать. «Уважаемая миссис Скрутон, Сьюзен всю ночь мучилась животом. Пожалуйста, не отправляйте ее в душ. От этого ей может стать только хуже. Искренне ваша» и т.д. Мисс Скрутон различала фальшивку за 250 шагов. Поведя кустистой бровью, она возвращала записку, а потом молча ждала у вешалки, пока я червяком вылезала из одежды. С появлением в магазинах общих примерочных я стала одеваться у портных. Каждый выход на пляж в купальнике требовал подлинного героизма, но дальше выхода дело все равно не шло. Я сиднем сидела на полотенце, по возможности прячась за газетой. Если детям требовалась помощь с замком из песка, я выкрикивала им советы, как тренер футболистам с края поля. Те немногие, с кем я бывала обнаженной, общались со мной в темноте, чернее вот Стикса. Мода на мини подвигла меня на доблесть, и я бесстрашно укоротила юбки на 2 дюйма. Если я не ошибаюсь, именно тогда я в последний раз брала иголку в руки. И все это от того, дорогие читатели, что я считала себя толстой. Просто я была убеждена, что жирные колоди, вроде меня, следует скрывать свое колышущееся сало от взглядов окружающих. Просматривая недавно старые фотографии, я вдруг поняла, что кроме того года, когда меня вдруг раздуло до 75 кило, толстой я не была никогда. Та толстуха, что пялилась на меня из зеркала, была вовсе не я. И мне стало ужасно жаль. Все эти годы я пряталась за макси-юбками и огромными джемперами, а ведь могла бы бегать по пляжам в бикини, играть в волейбол. Ладно, пусть не волейбол. Ну, хотя бы разок-другой воткнуть флажок в замок из песка. Теперь на пороге 50-летия я ловлю любую возможность. Поэтому, приехав на Скирос вести курсы для писателей, я не томилась все время в закрытом купальнике на ближайшем пляже. Я расправила плечи, набралась духу, своих учеников я учу избегать клише, и направилась на пляж. Голая задница, где сбросила с себя всю одежду, у всех на виду, при белом свете, даже на глазах у знакомых. Какое чувство свободы! И люди, представьте, не рванули прочь с пляжа, закрывая руками глаза с криками «Ради всего святого, женщина, прикройся!» И небо не разразилось молниями. Мы с приятелями-нудистами лежали на песке, болтали об архитектуре, садах, природе, смысле жизни и ценах на чай. А потом я осваивала серфинг. В чем мать родила? Если не считать бейсболки и пляжных тапок. Мисс Скрутон могла бы мной гордиться.